Письмо с юга. Дорогой Сергей Петрович, вот я на Черном море. И большое вам за это спасибо, что вы мне присоветовали поехать отдохнуть на Черное море. Так вот я и на Черном море, и спасибо вам за это большое. Ну что вам написать? Отдыхаю я хорошо, только устаю очень. Вообще-то отдых здесь отличный, но устаю сильно. Путевку, как вы мне обещали, и курсовку, как вы мне обещали, я на месяц не достал, так что отдыхаю я хорошо, и спасибо вам за это большое от меня и от моих товарищей по койке, которую я снял. А Черного моря, на которое вы мне присоветовали поехать отдохнуть, живу я близко, буквально 42 минуты на электричке. Электрички здесь ходят часто, буквально через каждые 2 дня, так что отдыхаю я хорошо, только устаю очень. Живу я на Черном море полнокровной жизнью. В 8 часов утра встаю в очередь за топчаном. За топчаном встаю до 10 часов утра и сразу же иду опять вставать завтракать. За завтраком встаю до 12 часов дня, а тут уж снова пора идти вставать, обедать. Так что отдыхать на Черное море я подаю часам к 5 вечера, когда горячее южное солнце уж, как говорит мой сосед по топчину, клонится, и смертоносные фиолетовые лучи не оказывают на кожу своего разрушительного действия. Так что даже хорошо, что все время идет дождь, а то было бы обидно приехать на Черное море и не загореть. 5 дней назад записался я в соседнем доме отдыха на экскурсию в Хабаровск. Так что, вообще-то говоря, я сейчас живу в Хабаровске, в общежитии инструментального техникума, что как раз напротив того места, где мы с вами работаем. Через 2 дня поездом отправляемся до города Сухуми на посещение обезьяньего питомника. А оттуда мне один мужик обещал помочь с билетом на самолет прямо до Хабаровска. Экскурсия вообще получилась увлекательная и недорогая. За мой счет только дорога в обконца и еда. А на все остальное дается скидка 30% для членов этого дома отдыха. А так я не член этого дома отдыха, то на меня скидка не распространяется. Так что отдыхаю я хорошо, только устаю очень. На следующий год, дорогой Сергей Петрович, если останемся живы, поедем отдыхать на Черное море вместе.